скумбрии, барракуды и ваху. Скумбрия, относящаяся к отряду скумбриеобразных, семейства скумбриевых, средних размеров, быстрая, стайная и преимущественно теплолюбивая рыба. Эти водные обитательницы не выносят одиночества и перемещаются по морям и океанам большими косяками. Скумбрии-хищники, основой их меню является мелкая рыба, их ближайшая родня — барракуды и ваху. Атлантическая скумбрия. Самой распространенной из скумбриеобразных — атлантическая скумбрия. Ее тело веретенообразное, покрыто мелкой чешуей со множеством черных полосок. Атлантические скумбрии царствуют на севере Атлантического океана, по восточному побережью от Исландии и полуострова Лабрадор на севере и до Канарских островов и Северной Каролины на юге. Скумбрии — исключительно стайные рыбы. Они сбиваются в громадные косяки, очень удобные объекты охоты для тунцов, акул и прочих крупных хищников, в том числе и человека. Щуки в океане. К отряду скумбриеобразных относится семейство барракуд. Это крупные рыбы с острыми зубами, похожие на щуку. Обычно их длина составляет около 1 метра, а масса 3-8 килограммов, но встречаются и двухметровые гиганты, которые весят полцентнера. У барракуды нижняя челюсть сильно выступает вперед по сравнению с верхней. Опасна ли барракуда? Барракуды держатся уверенно, на аквалангистов особого внимания не обращают, но могут напасть, если в мутной воде примут руки или ноги дайвера за рыбу. А еще их могут привлечь блестящие предметы, часы или ножи. И тогда они способны нанести человеку глубокие раны своими острыми зубами. Всего род барракудовых насчитывает 28 видов, 4 из них обитают в Средиземном море, причем 2 перебрались туда из Красного по Суэцкому каналу. Колючие пиламиды. Крупнейшими, красивейшими и самыми стремительными представителями семейства скумбриевых являются ваху, или колючие пиламиды. Особенно часто они встречаются вдоль Атлантического побережья Северной Америки. Благодаря строению узкого и гибкого тела, ваху способны совершать броски со скоростью до 80 км в час. Ваху имеет тонкое удлиненное тело и яркую тигриную окраску, светло-серебристую чешую с синими полосами на боках. Это одна из самых красивых и быстрых морских рыб.